Глава 7. Развязка. На следующее утро мистер Саймон Лек прибыл в офис рано. Придя домой накануне вечером, он еще 4 часа просидел за столом, сочиняя обращение к суду присяжных, хотя и чувствовал, что занимается бесполезным делом. Так что, когда в конечном счете лег в постель, уснул как убитый. Именно этим обстоятельством и объяснялась на следующее утро краснота его глаз, равно как и состояние общего недомогания. Войдя в приемную, он застал мисс Веннер в пальто и шляпке, удивленно рассматривающей пустую кушетку в углу. «Где Дэн?» — в недоумении спросил он, оглядываясь по сторонам. «Не знаю». Секретарша обратила к нему обеспокоенный взгляд. «Его здесь не было, когда я пришла?» Она указала на пустую кушетку. «Видите? Покрывало не смято. Похоже, он здесь не ночевал. И свет был не выключен». «Странно», — пробормотал адвокат в растерянности. «Я уходил вчера поздно, и он был здесь. Собирался остаться на ночь». «А записки он не оставил?» «Нет, сэр, я смотрела». Мисс Веннер, казалось, колебалась, потом решилась спросить. «Но ведь он не сделал ничего такого? Как вы думаете, мистер Лек? Вчера он вел себя совсем странно. Мне кажется, он сильно переживает за этого мистера Маунта». Даже мистер Лек, отнюдь не претендовавший на звание знатока человеческой натуры, внезапно осознал, что дрожь в голосе секретарши и этот странный испуг в глазах свидетельствуют больше, чем о простой обеспокоенности. Он подошел к девушке и поотечески положил ей руку на плечо. «Не волнуйтесь, мисс Веннер», — сказал он. — «С Дэном ничего не случилось и случиться не может. Он вполне способен постоять за себя, и не только за себя одного». Осознав значение последних слов, мисс Веннер залилась краской негодования, и шеф поспешил уйти к себе. Там он обшарил все ящики стола, полагая, что Дэн мог положить записку именно туда. Однако ничего не нашел. Он посмотрел на часы. 8:20. А заседание суда назначено на 9. «Полагаю, мне нужно сначала поехать и поговорить с Маунтом», — подумал он, собирая бумаги в портфель. «Вот бедолага. Но что поделаешь? Мы старались сделать все возможное. Интересно только знать, куда запропастился этот чертяка Дэн? А я-то приготовил такую солидную речь. Только, похоже, она вряд ли на кого-то произведет впечатление. Неужели Дэн куда-то срочно сорвался? Нет, гадать дело абсолютно бесполезное». И он уехал в суд, оставив мисс Веннер в конторе одну? Не успела дверь за ним закрыться, как секретарша бросилась к телефону. «Здравствуйте, это миссис Калп?» — проговорила она в трубку. «С вами говорит мисс Веннер из конторы». «Да, мне, то есть не мне, а мистеру Легу нужно поговорить с Дэном». «Как? Его нет дома? Простите, я не знала. Просто некоторое время назад он поехал в город, и я подумала, что он заодно решил заскочить домой. Вы не видели его 4 дня? Нет, я знаю, что все это время он ночевал в офисе. Да, да, понимаю вас. Это действительно ужасно. К счастью, сегодня, наконец, все должно закончиться». «Да, хорошо. Благодарю вас, миссис Калп». она вернулась за свой стол и там долго сидела в прострации, глядя на пустую кушетку. «Лучше бы у мистера Лега вообще не было судебной практики!» С неожиданной страстью воскликнула она вслух и достала свое вышивание. Время тянулось нескончаемо медленно, и когда с улицы донесся звон башенных часов, она подумала: «Господи, неужели только 9?» Подойдя к окну, она постояла, немного глядя на улицу, потом вернулась к своему рукоделию, но через некоторое время застыла, разглядывая его в молчаливом изумлении, и вдруг раздраженно отбросила в сторону. Сама того не заметив, она, оказывается, вышила целых 2 фрагмента на изнаночной стороне. «Но мне-то что за дело?» — воскликнула она. «Какое мне, собственно, дело до...» И тут зазвонил телефон. Девушка подскочила к аппарату и схватила трубку. «Алло!» «Алло! Это вы, мисс Веннер?» «О, Дэн, это ты!» Глаза ее засветились радостью. «Да, это я!» «Мистер Лег уже уехал в суд?» «Да, с полчаса назад. А ты-то сам где?» «В Йонкерсе, в машине. У меня тут Патрик Каммингс». «Не может быть!» «Нет, я вполне серьезно. Я нашел его в Олбани. Вчера поздно вечером мне позвонили, и я, не теряя ни минуты, бросился сюда. Успел за 4 часа. Управляющий здешним кинотеатром, некто Сондерс, запер его в своем кабинете, так как хотел получить свои 5000. Ну что ж, он их действительно заслужил. Я рассчитывал успеть к началу судебного заседания, да вот незадача. По дороге нас задержали за превышение скорости. Придурок полицейский даже выслушать меня не захотел». «Но, Дэн, неужели ты вправду поймал этого Каммингса, того самого, который нужен?» «Совершенно точно. А теперь, мисс Веннер, послушайте, о чем я хочу вас попросить. Как можно скорее отправляйтесь в суд, даже возьмите такси и передайте мистеру Легу, что я уже в пути. Скажите ему, пусть оттянет время, может быть, даст выступить каким-нибудь еще свидетелем. Одним словом, пусть что-нибудь придумает, а тем временем я подоспею. Я выйду сразу же, как только отпустит полиция». «Хорошо, хорошо, я постараюсь поскорее. О, Дэн, ты не представляешь, как я рада!» «Я тоже. До свидания». Мисс Веннер повесила трубку и, вскочив из-за стола, бросилась надевать пальто и шляпку. Глаза ее сияли от возбуждения, щеки горели, она выглядела такой хорошенькой. Разумеется, девушка не преминула остановиться в прихожей, чтобы посмотреться в зеркало. Однако уже через 5 минут после разговора с Дэном она была на улице. Поймав такси, она назвала шоферу адрес суда. Всматриваясь по дороге в толпы деловитых прохожих и потоки спешащих машин, мисс Веннер чувствовала себя частью этого бурлящего жизнью делового мира. Наклонившись вперед, она сообщила водителю: «Имейте в виду, я спешу». Тот кивнул и сразу же взял влево, чтобы обогнать ползущий, как черепаха, грузовик. Умело и проворно он пробирался по запруженному транспортом Бродвею до самой Гранд-стрит, где свернул направо и вскоре подъехал к огромному мрачному зданию с потемневшими от времени гранитными колоннами. «Благодарю вас, мисс», — сказал он, вежливо коснувшись фуражки, когда девушка, глянув на счетчик, протянула ему долларовую купюру. Внутри здания суда мисс Веннер вынуждена была обратиться за помощью к одному из одетых в униформу служителей, и тот провел ее по лестницам и коридорам к огромным дверям с табличкой «Зал заседаний». Шагнув за дверь, девушка растерялась при виде такого огромного помещения и множества людей, мужчин и женщин, сидевших на скамьях и стульях, но вскоре отыскала среди них взглядом мистера Лего. Тот, стоя, слушал речь свидетельницы, молодой женщины в голубом платье, отвечавшей на один из его вопросов. Чувствуя на себе взгляды сотен глаз, мисс Веннер торопливо прошла по залу и в нерешительности остановилась у первого ряда, гадая, что будет, если она осмелится прервать мистера Лего, публично опрашивающего свидетельницу. В конечном счете, она села за ближайший стол, на котором были разбросаны какие-то бумаги, и, достав из кармашка карандаш, начеркала несколько строк. Потом она подошла к мистеру Лего и протянула ему листок. Тот взял его с явным удивлением, вызванным появлением девушки, и жестом попросил ее присесть. Мисс Веннер села на свободный стул всего в каких-нибудь 10 шагах от подсудимого, хотя сама того и не заметила, так как все в это время не сводили глаз с лица мистера Лего, который читал ее записку. А тем временем на нем появилось смешанное выражение изумления и радости. Лицо мистера Лего побледнело. Он стоял, растерянно глядя на листок, и не верил своим глазам. «Мистер Лег, продолжайте опрос свидетельницы», — раздался из судейского кресла голос судьи Ментона. «Да, Ваша честь. То есть я...» — адвокат запнулся. «Я, Ваша честь, уже закончил опрос». Представитель обвиняющей стороны, поднявшись, объявил, что возражений не имеет, и снова сел. А мистер Лег, подсев к мисс Веннер и тыкая пальцем в записку, торопливым шепотом спросил: «Это правда? Это действительно возможно?» «Да, сэр», — прошептала девушка. «Он только что позвонил из Йонкерса, и я сразу поехала сюда». Ее слова прервал голос судьи Ментона. «Пожалуйста, мистер Лег, пригласите вашего следующего свидетеля». Таковой у адвоката остался всего один. Молодая женщина, которая, как и предыдущая свидетельница, знала миссис Маунт еще во времена ее совместной жизни с мужем и подтвердила, что подсудимый всегда отличался мягким нравом и проявлял неизменную нежность по отношению к жене, даже когда та начала часто и надолго отлучаться из дому. Мистер Лег задавал свидетельнице множество самых разных вопросов, подолгу формулируя их и растягивая слова. За последние 2 дня он буквально в совершенстве овладел искусством тянуть время. И хотя опрос этой последней свидетельницы даже с запасом можно было уложить в 15 минут, он умудрился продержать ее за стойкой почти час. В конечном счете, ему было предложено прекратить опрос и отпустить свидетельницу. «Имеются в вашем распоряжении еще свидетели?» — осведомился судья Ментон. Таковых у мистера Лего больше не имелось, зато ему пришла в голову идея. «Ваша честь, я бы хотел повторно вызвать Маунта и задать ему еще несколько вопросов». Судья нетерпеливо кивнул, и подсудимого снова вызвали для дачи показаний. Мистер Лег снова начал с вопросов, относящихся ко времени исчезновения жены Маунта 4 года назад. Потом переключился на ночь убийства, и Маунт еще раз рассказал о том, как пришел в многоквартирный дом, о человеке, которого видел в вестибюле, и о том, как несколькими минутами позже нашел мертвое тело жены. Его рассказ тоже занял время, пока не был прерван замечанием судьи Ментона. «Мы это уже слышали, мистер Лек». «Да, ваша честь, но я...» Адвокат вдруг замолчал и обернулся, уловив ухом едва слышный звук почти бесшумно открываемой двери. Взгляды всех присутствующих обратились в том же направлении, а тем временем в зал вошел невысокий седовласый мужчина с жидкими усиками, которого крепко держал за руку молодой человек лет 20. Мистер Лек обратился к суду. «Я закончил опрос свидетеля и...» Но тут слова его снова были прерваны, на этот раз возгласом изумления, невольно сорвавшимся с губ только что вошедшего седовласого мужчины. Тут в зале произошло небольшое замешательство, во время которого одни из присутствующих вскочили на ноги, другие же выгнули шеи в сторону человека, издавшего восклицание, а теперь, ошеломленно твердившего державшему его за руку юноши, «Вы же сказали мне, не сказали, что... вы...» Лицо судьи Ментона побледнело от раздражения при виде беспорядка в зале. Постучав судейским молоточком, он резко объявил: «Требую тишины в зале! Займите свои места!» Но к тому времени мистер Лек уже успел обменяться с Дэном взглядами, в которых каждый из них прочел уверенность в победе. Повернувшись к судье, мистер Лек сказал: «Ваша честь, приношу свои извинения за заминку, но этот человек — мой следующий свидетель». И он снова обернулся, чтобы посмотреть на Дэна. «Патрик Каммингс, проследуйте к стойке для дачи показаний». Присутствующие расселись по местам, хотя волна шепота все еще носилась туда-сюда по залу. Представитель обвинения откинулся на спинку стула со скучающей насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица в течение всего выступления защиты. Впрочем, нужно признать, что мистер Лек и впрямь выглядел боязливым новичком. Уильям Маунт безучастно смотрел на сидевшую напротив мисс Веннер, а та, в свою очередь, не сводила восхищенных глаз с Дэна, который подвел Патрика Каммингса к барьеру и отдал в руки судебному служителю. Дэн подошел к мистеру Легу и шепнул ему на ухо: «Просто заставьте его начать. Остальное он сделает сам. Если понадобится, я буду подсказывать вам». И он занял место рядом с адвокатом. Свидетель назвал суду свое имя и был приведен к присяге. Голос его дрожал, руки нервно хватались за подлокотники кресла. Полные страха глаза бегали по сторонам. В ответ на первый вопрос мистера Лега он сообщил, что его зовут Патрик Каммингс, адрес проживания – Олбани, Мюррей-стрит, дом номер 311, должность швейцар, хотя в настоящий момент он безработный. «Вы когда-нибудь работали в Нью-Йорк-Сити?» — спросил мистер Лек. «Да, сэр». «Швейцаром?» «Да, сэр». «По какому адресу?» «Западный район, 157-я улица, дом 714». «Когда вы устроились туда?» Свидетель на мгновение замялся. «Точно не помню, но примерно в июле 1912 года». Тут один из присяжных с заднего ряда перебил свидетеля, сказав, что тот говорит недостаточно громко. Судья Ментон, не сводивший с Каммингса пристального взгляда с тех пор, как тот занял свидетельское место, попросил его говорить громче. «Где вы работали до этого?» — продолжил опрос мистер Лек. «В Филадельфии, сэр». «Как долго вы проработали швейцаром в доме номер 714 по 157-й улице?» «Около 3 лет». «Вы были там 3 апреля 1915 года?» «Да, сэр». Дэн привстал со стула и зашептал что-то на ухо мистеру Легу. Адвокат кивнул и продолжил опрос свидетеля. «Скажите, Каммингс, вы знали миссис Элейн Маунт, проживавшую в доме, где вы служили швейцаром, под именем Элис Ривз?» «Да, сэр, я знал мисс Ривз». «Она прожила там довольно долго, не так ли?» «Да, сэр, только не знаю, как долго. Она уже жила там, когда я поступил туда на работу». «Вы часто видели мисс Ривз?» «Да, я видел ее каждый день, а иногда даже по 2-3 раза». И снова Дэн, привстав, зашептал что-то на ухо адвокату. И вообще, начиная с этого момента, половина вопросов исходила от него. Что же касается свидетеля, то он начал постепенно избавляться от страха и нервозной скованности. Голос его теперь звучал увереннее и громче, а во взгляде читалась решительность и даже вызов. «Скажите, Каммингс, вы когда-нибудь видели, чтобы к мисс Ривз приходили гости?» «Да, сэр». «Значит, приходили?» «Да, один». «Только один?» «Нет, другие тоже приходили, сэр, но не так часто. А этот мужчина бывал у нее каждые 2-3 дня, иногда даже чаще». «Значит, это был мужчина?» «Да, сэр». «Вы можете описать его?» Свидетель мгновение колебался, потом заговорил громче прежнего. «Это был мужчина лет 38-40, темноволосый, кареглазый, красивый, импозантный мужчина. И вы сказали, что он часто бывал у мисс Ривз. Как вы узнали, что он бывал именно у нее?» «Ну что значит как? Он заходил в ее квартиру». «Вы видели, как он заходил?» «Конечно, видел. А кроме того, он часто посылал меня за едой в ресторан или в магазин деликатесов, и я приносил покупки. А он находился в квартире и всегда давал мне за труды доллар, а иногда даже 5. «Стало быть, он не отличался скупостью?» «Не понял, сэр. Но то есть он проявлял к вам щедрость?» «Это да. Он всегда давал мне что-нибудь. И у него всегда было много денег». «Вам известно, кто этот человек?» «Нет, сэр. То есть мне неизвестно его имя». «А где он жил, вам известно?» «Нет, сэр». «Понятно. Тогда скажите, он приходил к мисс Ривз в течение всего времени, что вы там проработали?» «Да, сэр. По 2-3 раза в неделю, за исключением последней. Тогда он почти не появлялся». Адвокат на минуту остановил свой опрос, чтобы посовещаться с Дэном. Потом снова обратился к свидетелю. «Теперь, Каммингс, скажите, человек, которого вы только что описали, приходил в дом номер 714 по 157 улице вечером в субботу 3 апреля 1915 года?» Ответ свидетеля был заглушен внезапным оживлением в зале, когда все присутствующие с интересом разом наклонились вперед. Воспользовавшись минутной заминкой, судья Ментон попросил себе стакан воды. Отпив из него половину, он поставил стакан перед собой на стол. Секретарь повторил последний вопрос адвоката, и свидетель, в свою очередь, повторил ответ –